Пока мы общались, Верстаков ушел на чердак, а Коля Бубен выбрался из подвала и прошел в одну из многочисленных комнат, где для него открыли окно. «Илюха, к нам гости!» — позвал меня Тушканчик, занимавший позицию в комнате отдыха. «А как еще назвать комнату, в которой из мебели только кровать 3 на 3 метра размером, а? Нерабочим же кабинетом!» 5 человек идут, не таясь. И после небольшой паузы Иван удивленным голосом добавил. И у них щиты. Что за щиты? Полковника явно заинтересовало такое несоответствие условиям современной войны. Это полицаи местные, объяснил я всем, вовремя вспомнив рассказы говоруна. Они тут предпочитают в рукопашную и на холодном оружии разбираться, если только не дуэль или серьезная разборка. Вот те, кто за порядком следит, со щитами и ходят. То есть к нам в гости власть местная пожаловала? Похоже на то. Я нажал на тангенту. Дока, занозе. Получив подтверждение, что меня слышат, продолжил. Как под кустовые поживают? Все спокойно сидят. У капитана какой ствол с собой? Ксюха. Оставь его контролировать кустовых, а сам повернись к парадному входу. У нас гости. Понял, выполняю. Настал черед нашего маневренного резерва. Бубен, занозе. На связи. Голос Николая был сух и деловит. Ты где? Лежу у забора на полпути к калитке. Гостей вижу хорошо. А они тебя... Приглушенный смешок в ответ. Ну и замечательно, жди команды. Полковник тем временем поднялся и направился в ту комнату, где сидел в засаде Иван. Сергей Сергеевич, вам лучше поглубже закопаться, я за вас головой отвечаю. И я показал рукой на дверь в парилку. Честью Удовиченко он спорить не стал, а, перехватив поудобнее свой ствол, пошел к предбаннику. В принципе, ничего особо опасного сейчас не происходило. Выкурить 8 тертых жизнью вояк из капитального здания бани без применения тяжелого вооружения у местных вряд ли быстро получится. Но мы сюда не воевать приехали, а потому лучше все-таки на базаре съехать. «Федя», — позвал я говоруна, — «бери Серегу и туда встречать». Я показал рукой на входную дверь. Ребята сноровисто заняли позиции в простенках. Сам же я сделал пару шагов и выключил в комнате свет, оставив гореть только торшер, стоявший неподалеку от входа. Он весьма удачно освещал пространство у парадной двери, но при этом не подсвечивал ни меня в глубине комнаты, ни говоруна, расположившегося за массивным креслом вне освещенного пространства. Снайпер держит двор перед домом и калитку, а капитан — особняк и подходы с той стороны. Я еще раз быстро проверил нашу диспозицию. Ближние подходы с фронта обеспечивают 3 моих, а с тыла — Старлей. Единственное, что напрягает, — это особняк. Там вроде никого нет, и когда мы подходили, я ни одного огонька не заметил. Но это ни о чем не говорит. Они могли засесть там еще задолго до того, как мы помыться пошли. Дока, занозе, здесь. На соседний дом взгляд кинуть можешь? Да. Посмотри с овинными глазками, что-то он меня смущает. Понял. Отбой. А минуту спустя в дверь вежливо постучали. Для нас, правда, это неожиданностью не стало. За несколько секунд до этого Саламандр, наблюдавший за противником с помощью маленького зеркала на раздвижной ручке, жестами показал, что незваные гости уже на крыльце. Делаю знак Сереге, что можно ответить. «Да-да, войдите». В юморе ему не откажешь. Ручка повернулась, двери дернули, но дверь, замотанная струной, приоткрылась буквально на 2 миллиметра. «Интересно. Какие у них там сейчас лица?» «Откройте, пожалуйста!» Глухо доносится из-за двери, но особой агрессии в нем не слышно. Я помощник шерифа города. А вы по какому вопросу? На вас поступила жалоба от граждан. Хрена себе у него лексикончик, будто участковый минувших времен. Сразу на ум рассказ про мальчика, выплеснувшего в окно манную кашу, приходит. А что за жалобы и от каких таких граждан? Жестом я остановил Саламандра и сам подключился к разговору. Жалоба от гражданина Баргузенко о том, что его и его друзей избили и отобрали принадлежащее им имущество. Да, самоед жжет. Наехать, получить отлуп, а потом жалобу накатать, представившись потерпевшим. Подумал я, а вслух ответил. Мы никакого бара с грузинкой не знаем. Да и вас тоже в первый раз видим. Я могу значок показать. И я тоже. С детства их собираю. Знаете, какая у меня коллекция? И гораздо тише спросил в рацию. Бубен, здесь заноза, должи обстановку. Стоят смирно, даже под стенку не встали. Немедленно ответил прапорщик. Голос его звучал негромко, но отчетливо. Скорее всего, он прикрыл голову полой куртки. А может, у него ларингофон вместо обычного микрофона? Сайги за спинами висят. Они у троих. Еще у двоих трещотки старые, ППСы. Щиты и дубинки. Понял тебя, Коля? Ситуация непростая. С одной стороны, заход местных несколько необычен. С другой, вроде не давят сильно на нас, а скорее приглашают на разговор. Но это может быть как просто попыткой урезонить буйных и сильных гостей, так и маневром, направленным на то, чтобы обезглавить караван. Надо быть полным придурком, чтобы не разобраться, кто у нас командует. Ну, Илюха, от твоего решения сейчас зависит, по какому пути мы сейчас пойдем, слово или дело. Все эти размышления заняли едва ли пару секунд, и я, наконец, принял решение. Взмахом руки я привлек внимание говоруна и жестами спросил, знает ли он, как выглядит бляха местного правоохранителя. Кивок нашего эксперта по бредунам, и я громко обращаюсь к гостям. «Бляху к стеклу приложите», а сам рукой Федору показываю, чтобы глянул на нее. Тот на четвереньках метнулся к окну, отодвинул слегка занавеску, а потом также жестами показал, что все в порядке. «Эй, шериф, пустим только троих, у нас и так тут тесно». Пока я говорил, Дейнов вернулся на свою позицию за кресло. «Входите». Я аккуратно сдвинул рычаг предохранителя Ксюки в положении АВ и сделал знак Саламандру. А дальше, как в сказке для самых маленьких, дерни за веревочку, дверь откроется. Хитрый узел легко развязался, когда Серега не сильно потянул за один из концов струны, и дверь начала медленно открываться. Хорошо, они петли смазывают. Обратил я внимание на такую малосущественную сейчас деталь. Но в нашей работе мелочи зачастую значат так много, что я сам себе иной раз удивляюсь, когда такие вот наблюдения переходят на сознательный уровень. Хорошо еще, что отец, когда меня учил и тренировал, в такие вот моменты говаривал: «Это хорошо, что ты можешь сделать это, но мастерства достигнешь, когда сможешь понять и объяснить, как ты это сделал». И отправлял заниматься с малявками, чтобы, ставя удар какому-нибудь пятилетнему бутузу, я и сам учился. Пошедший первым, хорошо накачанный крепыш, среднего роста, одетый в черный комбинезон на молниях, ну, вроде тех, что до тьмы носили европейские полицейские, показал мне внушительного вида бляху, размером примерно с половину ладони. На фигурном щите гордо блестела надпись «Security Guard». Какой-нибудь магазин снаряжения раздербанили. Ну и приспособили добычу к своим нуждам.